какие же новые понятия, требовавшие новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имеющих ни словесности, ни торговли, ни законодательства. Их нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стоная под татарским игом, на языке родном молились русскому богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования. Таковой же пример видели мы в новейшей Греции. Какое действие имеет на порабощенный народ сохранение его языка? Рассмотрение сего вопроса завлекло бы нас слишком далеко. Как бы то ни было, едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык. Войны литовские не имели также влияния на судьбу нашего языка. Он один оставался неприкосновенную собственностью несчастного нашего Отечества. С необыкновенным изяществом отводит Пушкин мысль Лемонте о благотворном влиянии на русский язык того обстоятельства, что высшие круги русского общества предпочитают говорить исключительно по-французски, вообще не отрицая значения для литературы особенности языка, на котором говорят высшие круги, Пушкин и весьма настойчиво предостерегал писателей от опасностей, заключенных для них в этом языке. Кто отклонил французскую поэзию от образцов классической древности? Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля? Придворные Людовика XIV. Что навело холодный лоск вежливости и остроумия на все произведения писателей XVIII столетия? Но Мильтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного пола. Пушкина весьма задело пренебрежительное замечание Лемонте о незнании Крыловым европейских языков. Неправда! В самом деле Крылов знает главные европейские языки. Сверх того, Крылов 50 лет выучился древнему греческому, как Альфиери. В других землях таковая характеристическая черта известного человека была бы прославлена во всех журналах. Но мы в биографии славных писателей наших довольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка, да сами же потом и жалуемся на неведение иностранцев о всем, что до нас касается. То, что Крылов владел главными европейскими языками, да вдобавок в 50 лет изучил древнегреческий, не просто частность в его биографии. Этот факт означает приобщение Крылова ко всемирной культуре, значит и служение ей. В заключение скажу, что мы должны благодарить графа Орлова, избравшего истинно народного поэта, дабы познакомить Европу с литературой Севера. Конечно, ни один француз не осмелился бы, кого бы то ни было, поставить выше Ла Фонтена, но мы, кажется, можем предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся любимцами своих единоземцев. Некто справедливо заметил, что простодушие есть врожденное свойство французского народа. Напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться. Ла Фонтен и Крылов – представители духа обоих народов. Поистине пронзителен постскриптум. Мне показалось излишним замечать некоторые явные ошибки, простительные иностранцу, например, сближение Крылова с Карамзиным. Сближение, ни на чем не основанное, мнимая неспособность языка нашего к стихосложению совершенно метрическому и прочее. Пушкин предупреждает нас о необходимости строгого различения заслуг выдающихся деятелей русской культуры, из чего просто немыслимо постигнуть все ее многообразие.